Мы спорим, можно ли сделать хотя бы один колодец на две деревни, или мы не в состоянии? Кто-то говорит, надо в каждой по колодцу. Да неужели нужны еще колодцы на каждом ранчо? Да, это было бы, конечно, чудо, сказала Кэт Карсон. Но вне резервации такое положение уже существует. На каждом ранчо колодец или несколько колодцев, в зависимости от величины. Будьте же вы серьезны, миссис Карсон, пожалуйста. Мы не можем, Хаверман, заявление просто так подшить в дело. Предмет должен быть изучен. Состояние ранчо, перспективы, почвенные условия, предполагаемая стоимость буровой скважины и колодца с насосом, как предлагает Кинг. Я нахожу, что это не так безрассудно, Хаверман, и совершил бы грубую ошибку, ошарашив Кинга бюрократическими уловками. Его жена, как я слышал, лучшая ученица в школе у миссис Холленд. Она заключила договор на фриз для школьного зала, она также старается выполнять другие договоры. Нельзя же людей обескураживать. Что же скажут в деревнях без колодцев, сэр? Если мы одному единственному ранчо, которое к тому же имеет по соседству колодец, предоставим то, что не получает деревня? Мы послушаем, что они скажут, Хаверман. Кинг, во всяком случае, уже что-то сказал, и пока, как мне кажется, вовсе не лишенные смысла. Словом, я прошу рассмотреть заявление на племенном совете и затем мне сообщить. Есть еще что-нибудь? Нет? Благодарю за внимание. Джимми Уайтхорс, покидая заседание, почувствовал себя на этот раз важнее и весомее, чем это бывало в других случаях. Член племени самостоятельно сделал заявление, которое суперинтендантом было отмечено как благоразумное. Джимми пошел напротив в маленький дом совета племени и зашел к Дэйву Де Курби, который в исполнительном комитете совета племени был одним из пяти постоянно работающих членов. Он занимался хозяйственными вопросами. «Дэйв, да? У Бута же есть колодец?» «Да». «У Кингов нет?» «Нет». «И как же обстоит дело с колодцем у Бутов?» «Если вода есть, хватает даже на двоих. Для Бутов и для Кингов. Я сказал для двоих. Я не сказал для Бутов и для Кингов». Джимми задумался. «Значит, не для Бутов и для Кингов. Нет». «Но всегда же хватало?» «Да». «Пока у Кингов не было брыкающихся коней, и Джо не был женат, и его не было дома». «Не был дома и не имел брыкающихся коней. Но он же, говорят, выдержал с ними и жару, и огонь, и без собственного колодца». «Выдержал». «Он подал заявление прямо суперинтенданту». «Он делает все, как будто нас тут нет». «Да, он все делает с белыми. Он хочет иметь собственный колодец». «Совет племени не роет колодца. Это делает служба здравоохранения. У нас нет денег». «У нас нет денег. Но суперинтендант передает это дело нам». «Тогда Кинг должен прийти к нам». «Но у нас нет денег. Мы можем только ходатайствовать об этом». «Одном собственном колодце для Кинга?» «Да, раз имеется заявление. Он же будет сам что-то платить». Дэйв Де Корби был образованным человеком. «Да». «Ты не знаешь, Джимми, что теперь происходит у Бутов?» «Нет, Дэйв, не знаю». «Тогда идем-ка на ту сторону в кафе. Там ты, может быть, кое-что услышишь. Там сидит Гарольд». «В кафе?» «Он не пьянствует?» «Нет, потому что в кафе нет бренди. Но, наверное, он напился прежде, чем туда прийти. Я только что был на той стороне. От него несло бренди. Он не должен таким публично показываться. Да еще здесь, в агентуре, мы ничего не получим, кроме неприятностей». «С каких это пор Гарольд пьет? Он же был раньше порядочным человеком. Белокурая женщина его испортила. Это скитание ни для кого не проходит безнаказанно. Всегда потом от него что-нибудь достается». как нарочно.